Вот и все. Когда закончите, приступайте к своим делам. А вечером напишите 6-10 концовок для следующих предложений. Когда я отрицаю или отвергаю мои конфликты, то... Если я полнее принимаю свои чувства, то... Когда я принимаю и отвергаю свои чувства, то... Когда я принимаю свои мысли, то... Когда я отвергаю и отрицаю свои мысли, то... Применяйте это упражнение каждый день, с понедельника по пятницу. В выходные прочитайте все, что вы написали, и напишите 6-10 концовок для следующего предложения. Если то, что я написал, правда, то было бы полезно, если бы я... Все, что мы можем ощутить, мы можем и отринуть. Неважно, в тот самый момент или же позже. Допустим, мы можем отвергнуть воспоминания. Ницше писал, память говорит, я это сделал. Я не мог, говорит гордость. И остается неуступчивой. И, как правило, память отступает. Конец цитаты. Я могу восстать против моих воспоминаний, мыслей, действий и чувств. Я могу отвергнуть любое свое переживание, любой свой опыт. Я могу решить не принимать собственные чувства. Я могу отказаться от своих духовных переживаний. Я могу отказаться и от печали, и от радости. Я могу подавить воспоминания о тех поступках, которые совершил, и воспоминания тех поступков, которыми горжусь. Я могу отрицать и собственное невежество, и собственный ум. Я могу отказаться и от собственных ограничений, и от собственного потенциала. Я могу скрыть и собственные слабости, и собственные сильные стороны. Отвергать и любовь к себе, и ненависть, тоже к самому себе. Я могу делать вид, что я более важен или менее важен, чем я на самом деле являюсь. Я могу отвергнуть и свое тело, и свой разум. Мы можем опасаться и собственных сильных сторон, и слабых, бояться собственного ума, собственных амбиций, собственной красоты, так же, как мы боимся собственной пустоты, пассивности или депрессии. Наши слабости вызывают в нас страх неполноценности. Наши силы вызывают в нас страх ответственности. Величайшее преступление, которое мы совершаем против самих себя, не в том, что мы отвергаем или отрицаем наши слабости, а в том, что мы отвергаем нашу силу, потому что она нас пугает. Принятие себя означает не избегать ни собственных слабостей, ни собственных сильных сторон. Третий столб самоуважения – это практика ответственности за свои действия. Чтобы ощущать, что я достоин счастливой и благополучной жизни, мне нужно ощущать контроль над собственным существованием. Это означает, что я готов взять ответственность за свои действия и за достижение моих целей. То есть я сам отвечаю за свою жизнь и за свое благополучие. Самоответственность крайне важна для самоуважения. И это также способ, в котором самоуважение выражается. Между самоуважением и столпами, основами, всегда существует взаимосвязь. Практики для усиления самоуважения – это также естественные способы выражения самоуважения. Практика самоответственности связана со следующими моментами. Я ответственен за достижение своих целей и желаний. Я отвечаю за собственные действия и выборы. Я отвечаю за уровень осознанности в своей работе и в жизни. За уровень осознанности в моей личной жизни. За то, как я веду себя по отношению к другим людям, коллегам, клиентам, по отношению к супруге, детям, друзьям, родителям. Я отвечаю за то, как я использую свое время. Я отвечаю за свое личное счастье. Я отвечаю за то, какие ценности я принимаю и как я им следую. Я сам отвечаю за развитие своего самоуважения.